Я подумал было, что этот образчик красноречия адресован мне, и достаточно уже взбешенный двинулся на старого негодника с намерением вышвырнуть его за дверь. Но ответ миссис Хитклифф остановил меня. — Ты, старый лицемер и клеветник! — вскинулась она. — А не боишься ты, что всякий раз, как ты поминаешь дьявола, он может утащить тебя живьем? Ты лучше меня не раздражай, старик. Или я и спрошу для тебя его особой милости, и он заберет тебя к себе. — Стой! Глянь сюда, Джозеф! — продолжала она, доставая с полки узкую продолговатую книгу в темном переплете. Я покажу тебе, как я далеко продвинулась в черной магии. Скоро я буду в ней как дома. Не случайно околела красно-бурая корова. И приступы ревматизма едва ли посылаются тебе как дар Божий. — Ох, грешница, грешница! — закряхтел старик. — Избави нас, Господь, от лукавого. — Нет, нечестивец, ты отверженный. Отыди, или я наведу на тебя порчу. Я на каждого из вас сделала слепки из воска и глины. Первый, кто приступит намеченную мной границу, будет... Нет, я не скажу, на что он у меня осужден. Это вы увидите сами. Иди прочь. Я на тебя гляжу. Красивые глаза маленькой ведьмы засверкали притворной злобой, и Джозеф, затрепетав в неподдельном ужасе, поспешил прочь, бормоча на ходу молитвы и выкрикивая: «Грешница, грешница!» Я думал, что ее поведение было своего рода мрачной забавой, и теперь, когда мы остались вдвоем, попробовал поискать у нее сочувствие в моей беде. «Миссис Хитклифф», — начал я серьезно, — «извините, что я вас тревожу. Я беру на себя эту смелость, так как уверен, что при такой наружности вы непременно должны обладать добрым сердцем. Укажите же мне, по каким приметам я найду дорогу. Как мне добраться до дому? Я представляю себе не яснее, чем вы, как дойти до Лондона». «Ступайте той дорогой, которой пришли», — ответила она, спрятавшись в своем кресле со свечою и с раскрытой толстой книгой на коленях. «Совет короткий, но более разумного я вам дать не могу». «Значит, если вы услышите, что меня нашли мертвым в трясине или в яме, занесенной снегом, ваша совесть не шепнет вам, что в моей смерти повинны отчасти и вы?» «Ничуть. Я не могу проводить вас. Мне не дадут пройти и до конца ограды». «Вы? Я не посмел бы вас просить выйти ради меня даже за порог в такую ночь!» — вскричал я. «Я прошу вас разъяснить мне, как найти дорогу, а не показать ее. Или же убедить мистера Хитклиффа, чтобы он дал мне кого-нибудь в проводники». «Но кого же? Здесь только он сам, Эрншо, Зилла, Джозеф и я. Кого вы предпочтете?» «А нет на ферме какого-нибудь мальчишки?» «Нет. Я всех назвала». «Значит, я вынужден заночевать здесь. Об этом договаривайтесь с хозяином дома. Я тут ни при чем. Надеюсь, это вам послужит уроком. Не будете впредь пускаться в неосторожные прогулки по горам», — прокричал строгий голос Хитклифа с порога кухни. «Если вам тут ночевать, так у меня не заведено никаких удобств для гостей. Вам придется разделить постель с Гертоном или Джозефом, если вы остаетесь. Я могу соснуть в кресле в этой комнате», — ответил я. — Нет-нет. Чужой всегда чужой, беден он или богат, и меня не устраивает, чтобы кто-то тут рыскал, когда я не могу оставаться за сторожа, — заявил неучтивый хозяин. Эти оскорбительные слова положили конец моему терпению. Я что-то сказал, выражая свое возмущение, бросился мимо хозяина во двор и с разгона налетел на Эрншо. Было так темно, что я ничего не видел, и пока я блуждал, ища выхода, я услышал кое-что еще, что могло служить образцом их вежливого обращения друг с другом. Сперва молодой человек, по-видимому, склонен был помочь мне. «Я провожу его до парка», — сказал он. «Ты проводишь его до пекла», — вскричал его хозяин, или кем он там ему был. «А кто присмотрит за лошадьми?» когда дело идет о человеческой жизни —